«Дорогой мой Флар», – стараясь говорить как можно убедительнее, обратился Робинтон к предводителю Биндена, который был весьма разочарован провалом своей попытки получить единодушное одобрение владетелей холдов. Айва сумел убедить Лорада, Асгинара, Гроха, Тароноса, Баргина и Орбрита. У нас еще есть Джексон, 7 из 16. Для начала не так уж плохо. А тарелка леблется, а Корману всегда нужно время, чтобы переваривать новости. Если в ходе разнообразных проектов, для которых тебе нужны исполнители, удастся очистить пещеры в холде Лоуди, он тоже тебя поддержит. Робинтон положил руку на плечо Флара. «Дорогой друг, ты так отчаянно стремишься покончить с нитями. К тому же это твоя первейшая обязанность, а их дело управлять холдами. И мы с тобой оба знаем, что порой за этим они не видят более широких горизонтов. Не так ли, Кван?» Главный орфис заметил, что рядом в нерешительности переминается молодой предводитель Южного Веера. «Ты хочешь сказать, что я завладел Фларом, а у тебя есть к нему вопрос?» «Если мне будет позволено вмешаться», — проговорил Кван. «Мой стакан совсем опустел», — беспечно улыбнувшись, Робинтон направился к столу с закусками в поисках винного бурдюка. «Лорда Торика тоже приглашали?» — нерешительно спросил Кван. Но, разумеется, Флар увлек молодого предводителя в угол зала, подальше от оживленных разговоров. «Я поручил Брейду лично известить его». Кван, понимающе, усмехнулся. Обоим было известно, что основная задача Брейда здесь, на посадочной площадке, докладывать лорду-правителю Южного обо всем, что могло бы его заинтересовать. В усердии своем Брейд так зачастую сообщал о таких пустяках, что Торик, видимо, уже бросил читать его донесения. Он сильно занят, старается изгнать с острова Денола вместе с его родней. Все знали, что Торика приводит в бешенство притязание группы бездомных северного континента на некий остров, который он всегда считал частью своего холда. «Я думал, он уже добился своего», — удивленно заметил Флар. «Настойчивости Торику не откажешь». Кван усмехнулся, но совсем не весело. «Он намерен добиваться поддержки Вейра». Флар пожал плечами. «Не наше это дело, дрязги межхолдеров», — недовольно произнес он. «Я говорил ему то же самое. И не один раз. Южный Вейр существует не для его удобства». «А он?» «Он не желает понимать, что это мой окончательный ответ». Кван беспомощно развел руками. «Может быть, я слишком молод для того, чтобы быть предводителем Вейра?» «Твоя молодость здесь ни при чем, Кван. Ты достойный предводитель. И это мое мнение подтверждает отзывы старших всадников твоего Вейра». Кван был действительно очень молод и потому вспыхнул от удовольствия, услышав похвалу из уст самого вождя Биндена. «Навряд ли Торик с этим согласится», — сказал он, передернув плечами. Флар понимал, что по-юношески стройный Кван внешне уступает высоченному мощному правителю Южного Холда. В те времена, когда Кванов Хед догнал королеву Адреи, Торик горел желанием заполучить для Южного Вейра предводителя бенденской выучки. Но тогда ничто еще не предвещало раскола в его землях. Сначала, продолжал Кван, он потребовал, чтобы всадники переправили на остров отряд его бойцов. Когда отказался, он заявил, что вполне достаточно, если я сообщу ему, где переселенцы разбили свой лагерь и тем самым выполнил свой долг перед холдом. Торик хотел, чтобы мы, облетая остров во время падения, выследили людей Денола и хоть таким образом помогли ему расправиться с ними. Когда я снова отказался, он стал подбивать всадников постарше, убеждая их, что я слишком молод, чтобы понимать свой долг перед лордом-правителем. «Надеюсь, он не добился поддержки?» — резко спросил Флар. Кван покачал головой. «Нет, они сказали ему, что подобные действия не входят в обязанности Вейра». Тогда молодой предводитель замялся. «Что тогда?» — хмуро спросил Флар. «Он попытался подкупить одного из моих голубых всадников, пообещав найти ему подружку по вкусу». «Это уже слишком». Лицо Флара потемнело, он раздраженно откинул волосы со лба. «Леса!» — позвал он супругу, делая ей настойчивые знаки. Когда Флар объяснил госпоже Вейра положение дел, она возмутилась не меньше его. «Я-то думал, он уже понял, что всадников не стоит задевать», — звенящим от гнева голосом проговорила Леса. Увидев озабоченное выражение на лице Квана, Она ободряюще потрепала его по плечу. «Ты не виноват в том, что Тори Калчин как битранец». «Скорее безрассуден», — чуть улыбнувшись, возразил молодой предводитель. «Мастер Идаролан сказал мне, что Торик сулил ему целое состояние, драгоценные камни и отличную гавань, если он доставит на остров карательный отряд. Только Идаролан тоже отказался. Кроме того, он запретил всем корабельным мастерам помогать Торику в этом деле. Капитаны не посмеют его ослушаться». «Но у Торика есть свои корабли», – недовольно заметила Леса. Кван уже успокоился и даже сумел улыбнуться пошире. «Они не столь велики, чтобы переправить на остров большие силы. Высадившиеся там люди попали в засаду, многие были ранены, не сумев оказать сопротивление, попали в плен». Он снова усмехнулся. «Надо отдать должное этому Денолу, он отнюдь не глуп. Я рассказал вам всю историю, чтобы опередить сплетни и жалобы других лордов, недовольных бездействием всадников, как они это называют». «Ты правильно сделал, Кван», — Флар кивнул головой в подтверждение своих слов. «Придется нам выкроить время, чтобы навестить лорда Торика», — сказала Леса. Глаза ее метали молнии. Внезапно она недобро улыбнулась, и, увидев эту улыбку, Кван от души порадовался, что она адресована не ему. «Кстати, почтенный лорд Торик просто обязан выслушать все новости об Айвасе и о том, что происходит здесь, на посадочной площадке. Будет лучше, Флар, если он услышит об этом от нас с тобой». «Не знаю, когда мы сумеем к нему выбраться», — вздохнул предводитель Биндена, «но так или иначе надо его вразумить, а ты, Кван, не позволяй Торику втягивать веер в свои дрязги». «Я постараюсь». Вид у него был решительный, и предводители Биндена знали, что Кван не подведет. Еще мальчишка он отличался упорным и твердым нравом. Теперь, когда юноша повзрослел, эти черты характера проявились еще отчетливее. Он выстоит против Торика, хотя бы потому, что Торик от него этого не ожидает.